Глава 16. Белла. Белла нежилась на надувном матрасе под безоблачным голубым небом. Она любила солнце и, пожалуй, согласилась бы встречаться с ним. В его свете не хотелось ни спешить, ни принимать радикальных решений. Белла никогда не понимала тех, кто жаловался на жару. Робин вечно повторяла, что предпочитает зиму. Что хорошего в сером небе, пронизывающем до костей ветре и косом дожде? Белла восхищалась средиземноморским стилем жизни. Сиеста, вино за обедом, вечеринки до рассвета. Отец любил повторять, что она стопроцентная итальянка, и шутливо щипал ее за подбородок. Он был родом из деревушки у озера под Вероной. Приехал в Лондон, устроился портье в отеле и там познакомился с матерью Беллы. Они влюбились друг в друга и поженились, но мать наотрез отказалась покидать Англию. Переезд в Борнмут, городок у моря, стал компромиссным решением. Совсем рядом послышались торопливые шаги и следом взрыв смеха. Белла подняла взгляд как раз вовремя и успела увидеть, как Лекси взлетает в воздух, прижав к груди загорелые коленки. Она бомбочкой прыгнула в бассейн, подняв тучу брызг. Белла взвизгнула, когда матрас подбросила на волнах. Она пыталась сохранить равновесие, но поняла, что неудержимо заваливается на бок, и так и ушла под воду. В темных очках, которые тут же сползли с носа, с макияжем и уложенными феном волосами. Усиленно работая ногами, Белла вынырнула на поверхность, кашляя и смеясь. «Ах ты, негодница!» Лекси так хохотала, что ей едва удавалось держаться на воде. «Мои очки! Я их достану!» Лекси нырнула, погрузив подтянутое тело в хлорированную толщу, и через минуту всплыла наверх с добычей, которая водрузила на мокрую голову Беллы. На линзах блестели капельки воды. Подруга воспользовалась моментом и со смехом надавила на плечи Лекси, вновь отправив ту под воду. На поверхность взметнулся рой серебристых пузырьков, волосы девушки всплыли вокруг головы, словно водоросли. Она вынырнула, выпуская изо рта струйку воды. Белла не могла перестать хохотать. Какие же они дети! Пара подростков, дурачащихся в бассейне. Впрочем, именно такой она всегда и хотела быть. Девушки подплыли к бортику, пытаясь отдышаться и прийти в себя, и положили локти на теплый бетон. Белла провела пальцем под глазами, чтобы вытереть потекшую тушь. «Предлагаю план действий. Ты отменяешь свадьбу, и мы остаемся здесь». «Можем питаться ликером и оливками», — подхватила Лекси. «Будем наслаждаться долгими сиестами». «И усиленно трудиться над загаром. Над чем мы станем зарабатывать на жизнь?» Белла на секунду задумалась. «Пожалуй, у тебя отлично получится пасти коз». Лекси расхохоталась. На фоне загорелого лица зубы казались ослепительно белыми. Белла протянула руку и дотронулась до переносицы подруги. «Веснушки высыпали». «Как уже?» С веснушками Лекси выглядела свежее и моложе, как в подростковые годы. Белла вспомнила, как переехала в Борнмут в 13 лет и пришла в новую школу, воображая себя крутой лондонской девчонкой. Она увидела Лекси и Робин, которые сидели на краю футбольного поля, сотрясаясь от смеха и держась за руки. Они выглядели счастливыми и отлично смотрелись вместе. И в ту же минуту Белла подумала: «Вот эти две!» Именно с ними ей захотелось подружиться. Лекси вылезла из бассейна и направилась к шезлонгам, оставляя за собой дорожку из мокрых следов. Белла последовала за ней, выжимая волосы. «А где Робин? Я ее сегодня еще не видела». Лекси постелила на лежак полотенце и растянулась на нем. Отправилась на прогулку вместе с Фэн. «Правда?» Вероятно, Фэн говорила ей об этом, только Белла тогда еще не до конца проснулась. Она совсем забыла, как Робин любит бродить по окрестностям. Именно она всегда предлагала вместо паба пройтись по пляжу, прихватив рюкзак с бутылкой вина или несколькими банками пива. Лекси надела солнечные очки и потянулась за книгой. «Автобиография йога», — прочитала Белла, взглянув на обложку. «Только не говори, что уедешь из Лондона и станешь отшельницей». «Эд ни за что не согласится». Раздалось шлепанье босоножек по каменному полу, и девушки подняли глаза. По террасе шла Элеонора в строгих шортах до колен, странного вида яркой футболке и широкополой шляпе, похоже, доставшейся в наследство от двоюродной бабушки. Слишком бледная кожа казалась легкой мишенью для безжалостного средиземноморского солнца. «Как думаешь, Элеонора, Эд согласится стать отшельником?» — спросила Белла. «Нет, он будет ужасно выглядеть в сандалиях». Лекси рассмеялась. «Мы с Анной заказали такси. Оно будет здесь через час. Поедем в старый город», — продолжала Элеонора. «Хотите с нами?» «С удовольствием!» — воскликнула Лекси. Белла собиралась весь день нежиться у бассейна и попивать коктейли, но раз невеста едет... Возможно, им удастся найти столик на тенистой улице, тогда они закажут выпивку там. Хотя, наверное, лучше остаться. Белла хотела поговорить с Фэн после ужасной ссоры в аэропорту. Если остальные девушки уедут, представится отличная возможность побыть наедине. «Я, пожалуй, не поеду. Подожду, Фэн». Белла повернулась, прищурилась и окинула взглядом массивные горные отроги в поисках подруги. Однако выжженная земля, оправленная в рамку безоблачного голубого неба, выглядела совершенно безлюдной.